Глава 7. Выхожу из такси на подрагивающих ногах, хлопаю себя сильно по щекам. «Дура! Безмозглая! Тебя почти что хорошенько оттрахали на бильярдном столе, а ты идешь и рыдаешь. Вытри щеки и ищи в этом что-нибудь хорошее. Но черт, мне так хреново. Лучше бы он меня задушил там. Может, не испытывала бы такой стыд и одновременно страх, как сейчас. На мне ни чулков, ни трусов, и платье разорвано. И пиджака своего не дал, ублюдок, чтобы прикрыться хотя бы. Только накричал, опять сделал больно и пообещал, что мы еще встретимся, и я за все ему заплачу. А судя по его лицу, пока я его отвлекала, произошло что-то ужасное. Во что меня только ввязали. Господи, это уже не важно. Главное, что я выполнила то, что меня просили. А все остальное уже пустяки. Моя сестра никому ничего не должна. Денег никаких готовить не нужно. И мое маленькое унижение перед этим человеком не такая уж большая цена, как и моя растоптанная самооценка и принятие самой себя. Захожу в свой подъезд, поднимаюсь с трудом на второй этаж, валиваюсь в свою однокомнатную квартиру и, как только перешагиваю порог и закрываю дверь, скатываюсь по ней вниз. Я влипла. Так сильно, как не влипала никогда. Из одной проблемы она мягко перетекла в другую. Что, если он найдет меня, заставит работать на него, тем, что сейчас до сих пор горит от его пальцев? Безумие. Мне понравилось. Хоть и окончание вечера — сплошное разочарование. Не успела расплатиться с одним долгом, как схапала другой. И надеюсь, он забудет про меня, и все будет нормально. Зарываюсь лицом в голые колени. Воспоминания о чулках не самые хорошие. Да провались он пропадом, этот Рихтер. Выставил жалкой и грязной шлюхой, которая в итоге и оказалась. Я ведь получила оргазм, крышесносный, сводящий с ума, от которого хотелось умереть. От ненависти к себе. Как он заставил испытывать меня это чувство наслаждения, даже применяя грубую силу? Я что, все же мазохистка? Нет, нет. Я чувствовала боль, когда он пытался войти, и я не хотела этого. И хорошо, что его прервали, иначе бы я не выдержала. Разочаровалась в себе и еще больше. Течет незнакомого мужчины ненормально. Мелодия мобильного раздается по всей комнате. Точно. Нужно сказать Каме, что все в порядке. Она наверняка нервничает и волнуется за меня. Достаю телефон из сумки, которую еле-еле схватила с того места. Все, что у меня волновало в тот момент, убежать, а остальное дело второстепенное. Нажимаю на кнопку ответа и мысленно успокаиваюсь, когда слышу взволнованный голос старшей сестры. «Виол, все хорошо, ты в порядке?» Усмехаюсь, более чем. «В порядке, ничего страшного не случилось. Если не брать во внимание немца, который теперь мне угрожает, и того, что я чуть не лишилась девственности. И, кажется, обрела врага. Солнышко, не волнуйся. Устал, успокаиваю ее. Сейчас мне хочется снять это платье, это белье и пойти в ванну. Пролежать в ней целые сутки, чтобы избавиться от его прикосновений. И лечь поспать. Мне завтра так-то на работу в первую смену. Дело было несложным, я справилась. Но очень устала и хочу отдохнуть. Расскажу все завтра, хорошо?» «Ладно». И хоть соглашается, все равно слышу, как хочет расспросить меня обо всем прямо сейчас. Отключаюсь, роняю телефон на пол, хочу спокойно посидеть еще несколько минут и только потом пойти. Вздрагиваю, когда громкий сильный удар прилетает по двери. Подскакиваю с места, выкидываю сумочку в сторону, накидываю на себя куртку. Кто бы там ни был, ему не надо видеть разорванное платье. Не смотрю в глазок, открываю двери и застываю на месте. Нужно было, Виола, смотреть в глазок. Нужно. «Что вы здесь делаете?» Нервничаю первое. Я ведь выполнила условия, задерживала мужчину, и они смогли сделать то, что планировали. «Я думаю, мы все уже закончили?» «Не торопись, девочка», — скалится Кёллер. В глазах у него метают красные молнии, злится, чуть ли не разъярен. Полопанные капилляры в глазах и отсюда вижу. «Я ведь отработала!» — жалобно скулю. «Меня не хватит на еще один такой вечер. Рихтер выжил из меня все силы, и физические, и моральные. Сделала, как вы сказали, отвлекла мужчину». «Да», — садит сквозь зубы, буквально шипит, делает шаг вперед, и я рефлекторно пытаюсь закрыть дверь. Но его бугай за спиной не дает мне это сделать. Ставить, казалось бы, бетонную или металлическую ногу в узкую щель. «Так просто они не уйдут». Пячусь назад, сильнее укутываясь в куртку. «Тогда зачем вы пришли?» «Ты, девочка моя», — начинает опасно, — «охмурила не того мужчину». «Не могу поверить в услышанное. Погодите, что?» «Как?» — шепчу, не понимая. «И ты провинилась, не справилась. Деньги нам не вернули, поэтому...» Губы начинают дрожать, как такое могло случиться. «Будешь отрабатывать долг, крошка, а он у тебя большой!» «Нет, нет!» — выпячиваю руки вперед, пытаясь защититься. «Это какая-то ошибка!» «Ну, не могла я. Невезучая нажить в один день двух врагов!» «Хватай ее!» — отдает приказ бугаю. «Только аккуратнее, не порть тело и личико. Ей ведь еще в кино сниматься». «Какое к черту кино?» И опять у меня истерика. Не могу сдвинуться и с места, но нащупываю рамку на стене, пытаюсь снять ее, но не получается. «Взрослая, милая, взрослая!» Я не выдерживаю, поворачиваюсь, хватаю безобидную картину со стены, чтобы отбиваться, но не успеваю. Сильный удар в затылок оглушает, в ушах начинает звенеть. Перед глазами все размывается, а ноги, на которых еле-еле стояла до этого, окончательно подкашиваются. И я падаю вперед. Не знаю, успеваю ли долететь до пола, но последнее, что чувствую, перед тем, как потерять сознание и провалиться в черноту, — небрежную хватку Натальи.